как стали доверенными людьми молодого барона, выслужив свой срок в войске его отца. Звали бравых отставников Бильтектонс. Жизнью своей они были вполне довольны, что прошли множество стычек и боев и еще руки могут держать меч, что есть дети, уже выросшие, и они могут им немного помочь встать на ноги. Потратил я 4,5 золотых, одежда для непростых жителей, стоила недешево, что я хорошо понимал, учитывая, сколько тут вокруг желающих пожить за чужой счет. Бильд хорошо торговался и помог сэкономить мне 1 золотой, часть которого мы пропили вместе с ними в том же зале трактира, заказав себе много пива и свиной бок. Барон с приятелем уехали ночевать в замок местного хозяина города, графа, как его там, покрутить с его дочками и посмотреть на местное общество, себя показать и людей посмотреть. Сам барон был проездом из столицы, одноименного города, по которому называлось и все государство. Имел большую усадьбу на берегу моря, которая называлась «Устричное море», из-за большого количества всяческих вкусных и опасных рыб и гадов, обитавших в нем. Семья не входила в число первых семейств столицы, но и в отстающих не была замечена, скорее, твердые середняки, как охарактеризовали мне положение барона его верные охранники, когда пиво немного развязало им языки. Самого барона они побаивались и мне советовали не лезть на рожон, ибо уродился он в своего батюшку, был скор на расправу и не терпел возражений, а в жалости и милосердии не был замечен ни разу. На мой вопрос, куда же они едут, мужики посерьезнели и посоветовали узнать это у самого барона. Они, люди маленькие и всего не знают. Ну и ладно. Понятно, что эти сведения не для всех ушей. Мы хорошо провели время, пиво стоило в трактире подороже, чем в Черноземье, на серебряную монету можно было купить не 20 кружек, а только 10, так и место было для чистой публики. В золотом было всего 12 серебрушек, значит, свои золотые и серебряные рудники здесь имеются. Желание узнавать, как выглядят остальные трактиры, для простого народа, у меня не возникло, от слова совсем. После последних приключений за пару дней, в любом таком месте можно получить по голове, обязательно сзади, и очнуться уже в клетке, должником. Потом, лежа в кровати и слушая своих усердно храпящих соседей, я долго обдумывал свое положение. Судя по тому, что Бильд подвинул кровать под дверь, перекрыв выход из комнаты, Актон слег под единственным окном, инструкции они получили конкретные, и я еще под подозрением у барона. Может, и всегда буду, но стоит побороться за свою, пусть и номинальную, свободу. Раз уж меня признали учителем, то держать в заперти – верхнее уважение. Завтра придется выдать барону моральных люлей. За такое недоверие и непочтительное поведение его людей к настоящему и единственному учителю. Знали бы, как я рад, что смог изменить свою судьбу и убраться подальше от всей этой кодлы Промеса и всех остальных банд этого города. Барон, конечно, не сахар, человек суровый и беспощадный, но он заинтересован во мне и заинтересован сильно. Мне надо ехать на север, можно и просто в Теруме осесть, но лучше, все же на север, в Каляндию, где поискать проходы на север Черноземья, или просто поискать выходы магической энергии, чтобы зарядиться самому. Этой темой можно соблазнить и барона, все равно для развития им с баронетом нужен доступ к энергии, большой и неограниченный, желательно. Мужики намекнули, что завтра наше сидение в городе закончится, вернее, должно закончиться, если приедут нужные люди. Что бы это могло значить? Глава 5. Я еду на север. Утром, после завтрака в зале трактира, я хотел совершить еще одну прогулку по лавкам, докупить мыльно-пенные и еще одежды про запас, но, мои охранники сказали, что всем надо ждать барона в трактире и проговорились случайно, что вскоре мы будем в следующем городе, где все дешевле и лучше, поэтому нет смысла тратить деньги здесь, в совсем недешевом месте. Понятно, значит, скоро во владение графа Анвера попадем, мы движемся на север, это удачно получилось. Я знал это точно, потому что на юг ничего такого не было, по дороге, кроме небольших городков. Пока ждали барона, я выучил все местные деньги, с помощью Ктонса и разобрался с количеством меди в серебре и серебра в золотой монете. Здесь денежная система оказалась похожа на английскую до 1970 года, все делилось на 12. 12 медяшек в серебряной монете, 12 серебрушек в золотом. Правда, местный серебряный был раза в 2-3 легче, чем в Черноземье, впрочем, как и золотой. Ладно, с этим я управился, теперь осталось дождаться барона, который вскоре прислал гонца,

не смотрит за чужими подводами и не обязан еще и соседей сторожить. И зарубил бы, да побоялся, что следующей ночью все оставшиеся возчики убегут. Поэтому убрал меч в ножны и посадил меня и моих соседей по ночлегу рулить подводами. Теперь в охранении каравана остались они с баронетом только вдвоем. Уматывались за день все прилично, я, срочно, учился распрягать и запрягать лошадь, пока, с чужой помощью, остальные рубаки из личной охраны это умели делать с закрытыми глазами. Еще и на меня смотрели с недоумением, как это я не умею, то, что все умеют. Я в богатой семье родился, у нас свой кучер был и этот вопрос не изучал. Потом при ратуше карьеру делал, дослужился до высокого поста и тоже не надо было знать про хомуты и прочее, прилагающиеся к подводе, так я объяснил всем желающим. Но выучился быстро, на второй день уже сам запряг лошадь и весь день сидел на облучке с важным видом. Теперь я редко видел барона, разговаривал с ним еще реже и все меня устраивало. И неспешная езда, и управление телегой, и отсутствие лишнего внимания от неприятных людей. День пролетал за днем, все они были одинаковые. Но я приближался в своей цели, северным землям и пристально смотрел по сторонам, отмечая необычайную ухоженность пашни и посевов, отличные дороги и приветливых людей, розовощеких и веселых, которые разительно контрастировали с нами и бесили барона. Появлялись у меня мысли, также дезертировать, как и возчики в первую ночь после границы, но я себя успокаивал, что мне и так надо дальше проехать, а, как это сделать без прикрытия барона, без принадлежности к каравану, я не знаю, да и понимаю, что барон долго будет меня искать, а лесов безбрежных по дороге я не увидел, только небольшие рощи и все. Решил, что доеду, как можно дальше, чтобы поискать на севере проходы к башням великих магов, хоть и понимал, что вряд ли, такие есть в обжитых местах, а бродить месяцами по диким лесам и скалам не испытывал никакого желания, понимая при этом, что придется разобраться мне с бароном и баронетом тоже, с остальными, как получится. Глава 6. Наконец, приехали. Через Терум мы ехали 12 дней. Можно было и быстрее, но мы и так едва управлялись с работой. Прошло несколько дождей, с которыми хорошие дороги страны справлялись уверенно. Но один мощный ливень заставил половину дня и всю ночь просидеть на одном месте. Я открыл у себя способность спать по требованию. Спишь, пока дождь шелестит по ткани, закрывающей товар на подводе. Потом встаешь, кормишь и балуешь лошадь, остатками от обеда, или вырытой в поле морковью. Здесь разрешено караванщикам копать вдоль дороги, на небольшом расстоянии, метр-два от обочины, посадки овощей и подкормить своих лошадей. Поля тянутся от горизонта до горизонта, страна, недаром, считается житницей всего края, поэтому несколько морковин или брюков, пошедшие на корм лошадям из караванов, никого из местных не волнуют. Соседи-возчики рассказали мне эту хитрость и предупредили, что дальше 2 метров не стоит углубляться, да и выкапывать одно место полностью тоже не рекомендуется. В общем, встанешь, копнешь пару морковин, угостишь лошадь и снова под подводу, досыпать и смотреть сны, разноцветные и, непременно, про земную жизнь. Интересно работает подсознание, про черноземье почем-то ничего не снится, никаких сновидений, ни про Гриту, ни про приятелей своих. Только про сервис, как меняю колодки и тяги рулевые, подшипники ступичные и прочее, видно, что скучает голова по привычной работе. Нас, меня и моих приятелей, какие уж есть, перевели прикрывать зад обоза, поэтому барона вижу пару раз за день всего, на утренние и вечерних поверках. Оно и к лучшему, силу нашего предводителя больше не остается ни на что, не пристает с вопросами разными. Возчики меня побаиваются, видя, что я на особом счету у барона, но, все же, узнал я, что все они его люди подневольные, поэтому и терпят, как могут. Те, которые убежали, нанялись вместе с охраной, поэтому и не стали оставаться, понимая, что им денег не видать. А, подневольные, пошли те, кого можно отпустить из семьи. Эта поездка, как повинность для своего феодала, зато остальные дома растят урожай, на баронской земле и рассчитывают, что зачтется поездка возчиком одного из семьи. Тут хоть кормит неплохо, да и путешествие какое-никакое, каждый член крестьянской семьи его проделает, да не один раз в жизни, если нужда есть у барона в таком туризме. Граница с новой страной обустроена оказалась, пограничная стража, уже от другого графа, в нарядах других цветов, проверила бумагу у барона, потребовала еще немного денег и подняла очередное бревно. На той стороне реки, в королевстве уже ничего такого не было, полная свобода передвижения сразу сказалась разбитыми дорогами, постоянными поломками уставшей и перегруженной техники, тихим бешенством вымотавшегося в край барона. Хорошо, хоть ехать осталось всего 50 километров, с которыми управились за два дня, потом понемногу, от шахты к шахте, подводы избавлялись от своего груза, оставляли продукты, изделия, в основном, такие же, как и в обозе Триса, для добычи руды и ее обработки. Антрацит понемногу отсыпали везде, здесь под ним 8 подвод оказалось. Барон, с помощью поправившегося баронета, все сам считал, вполне неплохо, видно, что образование получил. Записывал на двух табличках сданное добро и стоимость, приходили к соглашению по цене с хозяином или управляющим и закрепляли сделку каждой своей печатью, КП для этого специальный, цветной сургуч на дощечку. Северное королевство, не сказать, чтобы совсем бедное было или неустроенное, но после изумрудных полей Терума, здесь, на каменистых почвах, в окружении елок и сосен, мало что и плохо росло из обычных посевных культур, только около деревень виднелись ухоженные и обработанные куски огородов и небольших пашин. Много еще скота гуляло свободно среди лесов, выискивая себе поляны с травой, как будто хищников совсем не было в этих местах, но присмотр от мальцов все же присутствовал за скотиной. Карли в этих местах, около границы, еще понимали, но чем дальше мы углублялись в лесную сторону, тем труднее получалось находить собеседников из местных. Чем меньше оставалось товара на подводах, тем больше я пытался разговорить мужиков в деревнях или тех же добытчиков из шахт вопросами, что лежит там дальше, какая земля, что там вообще, горы непроходимые или есть проходы между ними. Но, конечно, информации получил на полный грош и то, поддельный, наверняка. Никто ничем делиться не собирался, смотрели сурово, на предложенные деньги только что не плевались. Я их, в общем-то, понимал, всегда со мной рядом мелькал барон, со своей надменной рожей, и его помощник, с такой же. Не факт, что и мне одному что-нибудь рассказали бы, но эта парочка сразу, по одному своему виду, делала всех слепыми и глухими. Единственная удача, это то, что я нашел и купил самодельную карту королевства, со множеством глухих белых мест около гор. Но хоть реки и ручьи большие были обозначены, деревни и городки, как-то можно было привязаться к местности. Карта была выполнена не на бумаге, на обычной широкой доске, прорисована от руки и шла от гор на востоке до моря на западе, от границы на юге до горы белых пятен на севере. Барон, зараза, покупку одобрил, но денег не предложил отдать, видно, считает, что 200 золотых, отданных бандитам, включают помимо, собственно, меня, и все, что я заработаю или приобрету. За карту пришлось отдать 150 тумских золотых, кстати, после часа торговли. Еще, я начал немного смотреть по сторонам, запоминая лавки, людей и трактиры, привязывая их к местности и понемногу заполняя карту. Даже заехал к местному конезаводчику, который, судя по продувной роже, больше промышлял краденными лошадьми, чем торговлей законными. Немного пообщался с ним, насчет продать или купить лошадку недорого, если появится возможность. Но, чтобы сразу за деньги, безо всяких ожиданий, хитрая рожа обещала, после раздумий, что одну точно может забрать, за полцены. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок, все же нужное знакомство, если надо будет лошадь быстро пристроить. Подводы почти разгрузились, мы добрались до центра королевства, в небольшой, столичный город с парой десятков тысяч населения и разместились на постоялом дворе, довольно простеньком, но, недалеко от города. Мы это все, кто не дворяне. Дворяне уехали с визитом в местное казначейство, оплатить небольшие налоги, собираемые с торговцев. После таких процедур настроение барона Гильда обычно серьезно портилось, не умел он расставаться с деньгами без проблем, легко. Но нас сегодня настроение барона не интересовало, мы уютно разместились в зале, я и четверо его доверенных людей и попивали пиво и крепкое, играя в карточную игру, правила которой я сразу выучил, но выигрывать не торопился, понемногу сливая небольшие деньги своим новым приятелям, скидывая удачную карту или, наоборот, ходя со слабой. Вечер благообразно катился по своей амплитуде. Настроение у всех было отличное, барон должен был остаться у кого-то в гостях, и мы могли отдохнуть от его общества с баронетом, что всех присутствующих, несомненно, радовало. После пары часов народ разговорился, и я узнал много интересного про нашего хозяина, про его умение вести дела и про фамильную тюрьму с умелым дознатчиком, который мог месяцами держать страдающих узников в чувствующем все состояния, не давая умереть. Дознатчик достался еще от батюшки, настоящий фанат своего дела. Про мою участь мне тоже туманно намекнули. Так, между делом, если не выйдет найти выходы магические за пару дней поиска, могу я отправиться в обратное путешествие в цепях, на подводе с рудой, чтобы по приезду в родовое гнездо познакомиться с фамильным подвалом. Не, ну это они нагоняют, хотят испугать меня, ради смеха. Барон за меня 200 золотых отдал, не будет он так свою собственность портить, возразил я очень уверенно, оберегая свои карты от чужих взглядов, и добавил, с баронета хожу, Светлого, а мы вашего баронета нашим шевалье побьем, улыбнулся мне Бильд, а я, вашего шевалье графом заберу, выложил я свой последний козырь и выиграл, чуть не первый раз за вечер партию, мужики поздравили меня с первой победой, я заказал всем по большой стопке крепкого местного алкоголя, и мы дружно отпраздновали окончание первой, самой трудной половины поездки, вторая часть, обратное путешествие, хоть и с такими же груженными подводами, должна была пройти гораздо спокойнее. Медная руда или железная, все равно, не была особо интересна криминальным бандам, хозяйничающим на дороге. Хорошо посидели с верными своему барону вояками, много наслушался я рассказов по схватке, стычке и прочую наполняющую целиком жизнь солдата составляющую. Понял я, что крови мои добрые собеседники пролили немерено, этим они даже не хвастались, просто констатировали, кто, кого, когда прибили и закололи, обычная солдатская работа, по приказу или, просто, по желанию, сначала старого, потом уже и нового баронов, денег проиграл немного, сначала сливал, потом уже по своим партии сводил, а, главное, понял, что рассчитывать на милосердие от слуг барона не приходится, не такие они люди, это даже и хорошо, и мне миндальничать не придется, приближается время, когда надо выдавать результат, на который рассчитывает мой номинальный хозяин, а он человек, слишком требовательный и скуповатый. Караван, если нормально вернется, принесет денег семье барона очень много, умеет он закупаться подешевле, продавать быстро, пусть и не максимальной цене, но зато сразу от товара избавляется, ведь время, деньги, сидеть каждый лишний день в королевстве, хоть и не сильно накладно, но и смысла особого нет, руду надо быстрее на производство вести. Каждый день приносит новые риски, пойдет ненастье с осадками сильными и все, встал караван, стоит на месте, ведь хорошо груженные подводы по размытой дороге не поведешь, упаришься через пару часов насмерть, толкать и помогать. Ну, это, проблемы барона, моя проблема, сам барон, баронета их охрана, четверо опытных и сноровистых убийц, здесь, в столице, мне с ними не справиться, нечего и думать, да и без шума такое дело не провернешь. Какая-никакая власть тут есть, сразу виноватым стану, как чужой, с ними приехавший, а мне надо, пожить здесь месяц спокойно, проникнуться духом местным и язык освоить прилично. Получается, есть у меня пара дней, когда в горы мы пойдем, чтобы избавиться от опеки и, так выходит, от всех своих спутников. Мана поднялась у меня уже до половины, пока путешествовал на облучке, позагорал под солнышком, еще 3 камня, полностью заряженные имеются у меня, могу набрать процентов 70 от максимальной силы. Алмазы чудом, кстати, сохранились, во время обыска, когда в кодлу попал, весьма поверхностного, на бегу, не нашли тогда. Потом, после первой победы, я уже немного своим стал, даже в клетке кормили и не обыскивали. У барона, открыто не шмонали меня, потом запихнул порты в мешок, с грязным бельем и прочим добром, тоже прошло на ура. Когда в горы пойдем, сверху одену все крестьянское, для тепла, когда подальше отъедем от людских поселений, очень эта одежда дворян раздражает своим внешним видом, когда с ними рядом, на людях, то есть буду в относительном всеоружии, потому что, с обычным оружием, против команды барона, я, явный аутсайдер и терпила, не буду пока ничего решать и просто приготовлюсь, действовать по обстоятельствам, обстоятельства могут быть разные от того, как нам повезет в поисках, если, что-то похожее на выход магической энергии, мы найдем, на это отводится максимум один день с небольшим, это, один вариант, если ничего похожего не найдем в своих скитаниях, что гораздо более вероятно, совсем другой, Плохой вариант. Да, как ни крути, оба варианта одинаково плохие. Или для меня, или для всех людей с бароном. Допустим, нашли мы источник, зарядился я сам и прокачал немного обоих дворян, барона на уверенную первую ступень, баронета, хрен знает на что. И, что в итоге? В итоге только то, что надо сюда приехать на пару недель, серьезно прокачиваться. Это может быть уже после возвращения в родовую усадьбу замок, где мое положение окажется под большим вопросом, но ценность моя для барона будет несомненна. Но, вот, когда он соберется вернуться в Северное Королевство, это вопрос, может, и никогда, или через год, то есть, не мой вариант, но барон Гельт никак не согласится с моим желанием остаться в королевстве, ему возница позарез нужен, да и предпочитает он свою собственность в пределах удара мечом держать, что, с его точки зрения, довольно разумно. Тут наши желания расходятся кардинально, и иначе их разрешить, кроме как отправить барона с компанией в луга вечной охоты, не решить. Если же, ничего мы не найдем, то мое положение может резко ухудшиться, ибо, 200 золотых, потраченных в азарте на мое приобретение, лягут на разум барона слишком тяжелым грузом и к добру не приведут. Может, я и не совсем объективен, но барон мне активно не нравится, баронет, еще больше, и желание разобраться с ними прямо заводит меня. Я понимаю, что они достаточно обычные местные дворяне, воспитанные по стандарту своего общества и уровня в этом обществе, но это не мои проблемы, в конце концов. После посидушек с охраной барона, снова слушая храп моих наперсников, я долго лежал в темноте, прикидывая и размышляя, но ничего дельного в голову не приходило. Как обезоружить или обездвижить шестерых крутых головорезов, даже если я начну первым войну? Глава 7. Да пошли вы все. Утром нас разбудил сам барон, оповестивший, что я иду с ним в горы, искать то, что нас интересует, очень хорошо искать. Соседям моим он приказал оставаться на постоялом дворе, присмотреть за караваном, и, чтобы, возчики сильно не напились, проблем не нашли на свою и баронову голову. С чего они могут напиться, я так и не понял, денег они не получают никаких, ну, может, есть у них и свои способы, брагу поставить, например, из зерна сэкономленного. Соседей моих, точно, не просто так оставили по хозяйству, пара других охранников больше хозяйственными делами занималась, чем они, но эти поближе со мной сошлись за последние пару недель. Пожалеть, конечно, не пожалеют, но рука может дрогнуть в ответственный момент. Мы быстро собрались, и я, оба дворянина, и пара личной охраны барона прямо вынеслись со двора на конях в направлении видневшихся вдали гор. Первые часа три мы двигались по обжитым местам, мимо деревень и шахт, потом избушек охотников, одно время по берегу неширокой реки. Ландшафт местности постепенно повышался, потом пропали признаки человеческой деятельности, нам пришлось спешиться, вести лошадей в поводу по узким тропинкам. Барон все торопился, подгонял и меня, и остальных. Такой его настрой мне не нравился изначально, ехать на 1-2 дня, в этих метаниях нет никакого смысла, за это время мы доберемся только к отрогам гор, к вечеру. И что мы там ночью увидим? Надо будет разбивать лагерь, оставлять кого-то с лошадьми и самим несколько дней бродить по горам, ища проходы вглубь самих гор или какие-то перевалы. Вряд ли там будут совсем поблизости выходы магической энергии, на это я указывал барону несколько раз и говорил, что он может вернуться с караваном, а я изучу, не спеша, все горы в королевстве, составлю карту и прочее, прочее. За пару недель, с парой охранников я получу результаты или вернусь в Сатум, в его усадьбу. Но барон наотрез не соглашался, не собираясь выпускать меня из-под своего присмотра. Какая-то показуха получается, мы проедем и пройдем еще 10 километров по пересеченной местности, переночуем и надо обратно собираться к нашему каравану, ведь на послезавтра назначен выезд, уже будет ждать обогащенная руда около самих рудников, где есть такая возможность, или в тех местах, где и производится первичное обогащение. У барона все время жестко расписано, нигде нет свободного часа, поэтому так и бесит его разные поломки и задержки в пути, хотя, все это объективные трудности, которых никак не избежать в таком титаническом труде, как перевозка нескольких тонн товаров за более, чем 1000 километров, в одну сторону и возвращение, еще более груженными обратно, на потрепанных подводах. К обеду мы поднялись где-то, на 500 метров в горы и оставили там лошадей, под присмотром одного из людей барона. Развели костер и перекусили сушеным мясом и водой,

без еды совсем, без лошади, если перерезать дороги с гор будет совсем несложно, даже четырем подручным барона, настоящим профессиональным воинам. Пока я доберусь до жилых мест, меня уже будут ждать и ловить и те вояки, что остались вчера на постоялом дворе. Поэтому, просто убежать, не вариант. Придется кончать со всеми. Ну, хотя бы, попробовать это сделать и если не получится, тогда уже бежать. Меня разбудили очень рано, ведь мерзнуть господам давно надоело. Едва светило первыми лучами окрасило горы и стало можно передвигаться, без опасения сломать ногу. Баронет перестал сдерживать свой пустой язык, барон, тоже, видно, держался из последних сил на надежде, что я сейчас найду им прямо фонтан магической энергии. Служивый помалкивал, но шел за мной, дыша в спину. Осмотревшись вокруг, я уверенно предложил идти вправо, где скальная гряда немного поднималась над лесом. В таком точно месте я нашел источники силы в Черноземье, а там про них никто и не знал. Похвастался я, стараясь разжечь в спутниках надежду и дать себе время на подготовку побега, с максимальными шансами на успех. За такой вот скалой был разлом в горе и там вырывался на поверхность мощный магический поток, рассказывал я своим конвоирам красивую историю. И мы пошли, за полтора часа добрались до подножия скал и там нам пришлось разделиться. То есть мне удалось уединиться на полминуты от выдохшихся спутников. Я, как единственный, кто мог почувствовать магическую энергию на приличном расстоянии, как я сам похвастал спутникам, подъем начал первым и за минуту, пока народ пытался отдышаться после тяжелого склона и не обращал на меня внимания, оторвался на хорошее расстояние, метров на 10 по высоте, прежде, чем услышал властное «Ольг, спустись вниз», — крикнул мой номинальный хозяин, сурово глядя, как я залез на выделяющуюся своими размерами скалу, и, посмотрев вокруг, остался стоять на краю. «Хочу попрощаться с вами, хозяин, барон-дурак Гельд, и с тобой, придурок, баронет Пельш». Такими словами я, конечно, очень заинтриговал дворян и вызвал немедленное желание изловить меня и задать хорошую трепку. Вот я и показал свое неблагородное рыло, так коварно обманув хозяина, так, если мягко перевести, высказался баронет и, выхватив меч из ножен, полез за мной следом. За ним барон отправил и охранника, сам пока оставаясь внизу и корректируя словами передвижение загонщиков, которые медленно поднимались с двух сторон, пытаясь каким-то образом окружить меня. На что они рассчитывают, я не понимаю. У меня за спиной находился достаточно простой, пологий спуск, по которому я мог спуститься на гряду с каменными осыпями и легко скрыться, то есть, просто убежать от своих врагов. Но, глядя, как они смело и безрассудно лезут по почти отвесной скале, держа в одной руке оружие, баронет, меч, охранник, топор, я понял, что от них проблем можно пока не ждать. Надо попробовать вывести из строя барона. Поэтому я сделал вид, что побежал дальше, издевательски попрощавшись со всеми сразу, спустился пониже, на другую сторону и подхватил два солидных булыжника, ждавших здесь последнюю сотню лет, чтобы сыграть свою роль в трагедии, разыгрывающейся у подножья скалы. Пробравшись немного в сторону, так, чтобы лучи ареала били мне в спину, я высунулся из-за камня, увидел, что барон торопит погоню быстрее забраться на скалу и привести меня к нему, причем, он стоит ко мне почти спиной. Понял, что такой шанс упускать нельзя и скинул, прицелившись, сначала один камень, потом, через секунду, второй. Глава 8 расправа. Первый камень, перевернувшись несколько раз вокруг оси, ударил барона по шее и верхней части спины. Тот сразу упал под весом камня и как-то распластался на земле. Было видно, что, может, еще и жив, но обездвижен совсем. Второй камень пролетел там, где только что была голова барона, и ударился с грохотом о другой камень под скалой. На этот грохот обратили внимание и лазутчики, охранник лез с другой стороны и не мог видеть, что случилось под скалой, зато баронет, видимо, рассмотрев тело барона, завыл нечеловеческим голосом и припустил карабкаться еще быстрее. Когда я вбежал на верхушку скалы, он висел уже в метре от места, где мог встать на ноги и торопливо перебирал руками и ногами, торопясь занять устойчивое положение и нашинковать меня мечом. Я метнул в него попавшийся под руку булыжник, но баронет ловко уклонился и махнул мечом, отгоняя меня от себя. Теперь уже мне некуда отступать, бежать тоже казалось бессмысленно, Пельш мог легко метнуть меч мне вслед и, уверен, не промахнулся бы. Злорадно оскалив зубы, Баронет начал замахиваться мечом, перепрыгивая одновременно на верхушку скалы. Я побоялся узнать доподлинно, что он задумал, и, вскинув руку, ударом маны отбросил его в прыжке назад. Баронет, потеряв меч, отлетел на несколько метров над пропастью и рухнул вниз, не издав ни звука. Крепкий морально оказался воин, хоть и редкий подонок. Наверняка боролся в падении с силой тяжести и, может, надеялся, даже не покалечиться. Хотя, не мог он уцелеть, падал на спину и, как раз на камни, ограждавшие площадку, на которой осталось лежать тело барона. Еще и увидел тело напоследок, своего феодала. Позабытый мной личный охранник барона, тем временем, вскарабкался на верхушку скалы и остановился, помахивая топором, в 3 метрах от меня. Не знаю, видел ли он, почему упал баронет, но, по его внешнему виду было совсем незаметно, что это произвело на него какое-то впечатление. Ну, что, колдун, против честной стали, ты как, смогишь? Зачем-то он начал заговаривать мне зубы. Может, надеялся, что я исчерпал свою силу, может, привык смотреть смерти в глаза, и не боялся меня. Договоримся, служивый, ты, в одну сторону, я, в другую, предложил ему, понимая, что отпускать его никак нельзя, не тот это случай. Ишь, чего удумал, такое мне не предлагай, я не такой солдат, чтобы струсить. И он прыгнул на меня, пытаясь ударить навершием топора, как копьем, целил в лицо, чтобы оглушить и взять живым. После смерти своего феодала, наверное, не осталось у него другой возможности спасти себе жизнь, кроме, как притащить живым виновника. Куда притащить, неважно. Маны оставалось немного, 1/5, вроде, но и потенциал мой теперь не маленький, как раньше, избить в сторону летящего человека, силы хватило с лихвой. Служивый задел меня плоской частью лезвия по кисти руки и отлетел на 2 метра в сторону, бросив топор и размахивая руками, будто пытаясь взлететь над скалой. Тело, в которое пришелся удар, перекосило в сторону от скалы, и хоть попытался служивый зацепиться за неровности верхушки выкинутыми вперед руками, не получилось у него замедлить падение, и он, с глухим ударом, упал между скалой и ограждением площадки, на более-менее ровное место. Когда я подскочил и уставился вниз, он лежал плашмя, ведь он мог удариться о 2-й камень, который пролетел мимо барона, и валялся совсем рядом с его головой. Но следов крови на земле не было, ничего подобного я не увидел и решил не рисковать, от слова совсем. При таком падении с 10-метровой высоты на каменную основу, он должен был отбить полностью все тело и поломать ребра. Но, сверху мне ничего не видно, а, спускаться со скалы, непростое дело и так, даже без опасения за свою жизнь от внезапно ожившего охранника, а уж, с такими ожиданиями, я точно не собирался рисковать. Он, пожалуй, что и потерял сознание, но, меч баронета валяется рядом, в отличие от топора, улетевшего на другую сторону скалы, мне за спину. Поэтому я не спеша нашел увесистый камень, прицелился и попал точно в центр спины лежащего личного охранника барона. Камень вошел довольно глубоко в тело, ноги задрожали и замерли через минуту. Теперь тело стало какое-то растекшееся, в отличие от производившего впечатление собранности минуты назад. Кажется, все. Я присел на скалу и несколько минут смотрел по сторонам, переводя дыхание и успокаивая внезапно забившееся сердце. Втянулся я, что ли, в такие стычки, насмерть. Раньше сердечко сразу заходилось в трепете, едва стоило пахнуть настоящей опасности. Теперь, вот, только сейчас, забилось, как дурное, разгоняет адреналин по венам и артериям. Нужно подождать, пока пульс успокоится, а то, еще потеряю сознание на вершине скалы и полечу вниз, к жертвам моей хитрости и коварства. Ну что сказать теперь, не зря я все же, вел себя так послушно, не пререкался, замолкал, получив намек, что идеи мои, вполне разумные, не одобрены высоким дворянским начальством. С охранниками также был приветлив, прямо, как с собакой дворника, чтоб ласково была, пахнула чем-то из школьного образования. Даже и не знаю, почему именно сейчас. Вот и барон с баронетом, поняв, что я убегаю, ни секунды не задумались, а стоит ли так лезть вслед за человеком, который гораздо выше их по магической силе, хоть и жалуется постоянно, что все потратил на проверку в трактире. Не хитрит ли он? Нет, не задумались, правильно считая, что в поединке против любого из них на обычном оружии я проиграю 100 раз из 100, и 2 из них опытные, хладнокровные убийцы, даже оказались лицом к лицу со мной. Ладно, баронет находился в неустойчивом положении, попытка поменять свой самый край скалы на вершину обернулась полетом и приземлением на россыпь камней. Я, даже, вижу его тело, сломанное пополам и кажется отсюда, абсолютно бездыханное. Он, ведь, мог кинуть в меня меч, но такая мысль не пришла ему в голову, расстаться со своим оружием. Впрочем, размахнуться ему я бы не дал, но, нож он точно мог достать и бросить. Нет, не мог, вспомнил я, ему было нечем держаться, ведь одну руку занимал меч, второй он цеплялся, подтягиваясь к вершине, а личный охранник барона, он то стоял устойчиво, правда, едва переводя дыхание, тоже мог метнуть топор или нож, но, поступил, как с обычным противником, которого необходимо оглушить и оставить для допроса. Похоже, что барон вбил им в головы свой приказ взять меня относительно целым, для дальнейшего решения моей судьбы лично самим феодалом. Все это потому, что они не относились ко мне серьезно, я, реально, усыпил их бдительность, своим безропотным послушанием и непротивлением злу. Теперь, вон, лежат кусками плоти под скалой, и мне еще придется собрать все, что у них есть с собой, и спуститься вниз. Как-то справиться с последним препятствием перед открытой и свободной дорогой вниз, с серьезным головорезом, который, кстати, не принимает меня всерьез тоже. Подкрасться к нему у меня не получится, однозначно, нужна какая-то хитрость. Сидя на верхушке скалы, я нащупал по очереди все три алмаза, зашитые внизу портов, и перекачал всю ману в себя. Получилось не так много, где-то пятая часть, но, вполне возможно, этого хватит на последнего, оставшегося в живых, охранника. Пора спускаться, только лучше поднять упавший топор и присмотреть место подальше от этой скалы, для спуска. Так я и поступил, прошел сотню метров до того места, где скала понижалась, и легко спустился вниз, потом вернулся обратно, осмотрел все три тела, не исчезло ли одно из них. Нет, все в порядке, все трупы на месте. Но, мертвыми оказались не все, баронет еще слабо дышал, но, вроде, сразу умер, когда я поднял его переломанное тело и уложил на площадку перед скалой. В мешок для лута я бросил его сапоги, пояс с кошелями, кольчугу, хороший кинжал в чехле, тот самый, которым он продырявил мне шею в трактире. Плащ, красивый и расшитый гербами, отложил в сторону, больше, вроде, ничего нет. В кошелях я нашел немного денег, кресало с кремнем, миниатюрный портрет какой-то девицы дворянских кровей и пару платков с инициалами владельца. Подумал, что делать с телом, оставить здесь, на радость зверью и будущим следопытам, или спрятать куда-то, лучше убрать, не стоит оставлять такие явные следы. Завернул тело в плащ, вложил за пазуху портрет и платки и скинул вниз, в широкую расщелину среди камней, в 2 метрах от площадки, где я стоял. Пожалуй, туда все и влезут. Охранник оказался мертв, с него я снял то же самое, что и с баронета, только плащ оставил себе, вполне обычный, типовой. Денег в кошелях нашлось побольше значительно, чем у первой жертвы, оно и понятно. Копил мужик, для детей копил, да не дожил до встречи с родными. Кольчуга оказалась самая обычная, недорогая, по отношению к той, которую я снял с баронета. Весили они обе по 5-6 килограммов, достаточно легкие, для повседневной носки. Труп личного охранника барона отправился к баронету. Пусть хоть после смерти они будут равны и лежат вместе. Барон, к удивлению, оказался жив, мог шевелить глазами и дышал. Пришлось с ним даже немного поговорить про жизнь, ослиное упрямство и смерть. «Барон, говорил я тебе, что не хочу с тобой в Сатум. У тебя там подвал с умельцем великим, не хочу с ним знакомиться, да и не по пути нам, совсем не по пути. Прощай, барон Гельд, умрешь ты от честного оружия». И перебил ему шею мечом баронета, снял с него все то же самое, только в поясной сумке у него обнаружилось под 100 золотых монет и еще много серебра, любил барон платить под расчет. Патриот молодой женщины нашелся и у него, так я не узнал, женат барон или нет, да и, неважно уже это, для меня неважно. Завернул и барона в его плащи, с милыми его сердцу вещами, также скинул сверху, на тело его охранника, который не смог уберечь своего хозяина и господина, завалил, как смог, братскую могилу камнями, таскал, наверное, с полчаса, вспотел даже весь, то ли следы преступления скрыл, то ли могилу устроил, какую только возможно здесь сделать, взвалил 2 тяжелых мешка, связанные между собой, на шею и, очень не спеша,